Глава 16. Когда Катерина буквально вытолкала себя из ванной, она была готова ко всему. К шуточкам, насмешкам, вопросам, издевкам, даже к выволочке ледяным тоном. Но Максим Викторович ничего не сказал. Вообще ничего. И Катерина, поняв, что Максим Викторович опять проспал ее утренний бенефис, вздохнула с облегчением. Или... Нет-нет, это было именно облегчение. А что касается неровного дыхания, ну, может, ей просто почудилось, потому что она сама была в несколько... неровном состоянии. А может, ему просто приснился кошмар? Мало ли, что там происходило на фуршете. Например, стаями бродили гольдшмидты в юбках. От такого в любой психике трещина образуется. Недаром все время, оставшееся до отлета, Максим Викторович вел себя странно. Нет, будь на его месте любой другой мужчина, такое поведение выглядело бы вполне нормальным. Ну что такого? Проснулся, принял душ, собрал чемодан, вызвал такси. Но для господина Боброва это было нетипично. Вообще-то Катерина ожидала получить в свой адрес хотя бы парочку шуточек. Найти для этого повод он мог всегда. Мог бы, к примеру, прокомментировать ее бегство с вечеринки. «Без ваших зажигательных танцев вечеринка оказалась скучной». Или «Без вас половина пива бездарно скисла». Она даже заготовила парочку остроумных ответов. Но они не пригодились. В самолете босс еще раз удивил ее. Максим Викторович, всегда такой энергичный и собранный, как только они взлетели, уснул, откинув голову на высокую спинку кресла. Да уж. Не знала Катерина, что он такой Соня. Мало того, что по ночам спит так, что хоть бей, хоть обнимай, не разбудишь. Еще и днем пристрастился. Прямо лев, царь зверей. Заглотил корм и на 20 часов в отключку. Она отвернулась к окну. Но там не было ничего интересного. Облака и небо. Небо и облака. Казалось, они просто висели в воздухе. Настолько все было однообразно и скучно. К тому же солнце ужасно резало глаза. Так резало, что не было никаких человеческих сил это терпеть. Катерина вздохнула и повернулась в другую сторону. Картинка с другой стороны была интереснее. Там был ее босс. Он безмятежно спал, повернув к ней свой профиль. Весьма, кстати, античный. Живи, Максим Викторович, где-нибудь в Древнем Риме или Древней Греции, скульпторы передрались бы за право ваять статуи с его натуры. На секунду перед глазами возникло видение. Ее бигбосс, обернутый тогой, склонился в позе мыслителя. Это видение повлекло за собой другие, от которых Катерине моментально стало жарко. Она охнула и даже потрясла головой, чтобы все это оттуда немедленно вытрясти. Нет уж, фантазия у нее слишком богатая, поэтому лучше просто смотреть. Чисто в отвлекающих целях. Катерина огляделась. Народ спал, читал, смотрел в иллюминаторы, и до них с боссом никому не было дела. Она повозилась, устраиваясь поудобнее, и уже открыто уставилась на Максима Викторовича. Колечко. Опять то самое колечко скручивалось возле уха, вызывая дикое желание его потрогать. Катерина сама не могла понять, почему один вид этого завитка приводит ее в восторг и вдребезги разбивает хваленое самообладание. Ужасно, вот просто ужасно хотелось распустить руки. Скользнуть пальцем по линии волос, провести им по гладкому лбу, по переносице, продолжить линию до кончика носа и, может, опуститься еще чуть-чуть к плотно сжатым упругим губам. Это на вид они твердые, а на самом деле их так приятно касаться. Обрисовать подбородок, провести тыльной стороной ладони по мускулистой шее, расстегнуть чертовы пуговицы и... Чёрт! Судорожно сглотнув, она отвернулась. Нет, это уже переходит границы. Еще ни в одном музее у нее не возникало желания ощупать статую. Хотя ни одну из них она не видела так близко, как Максима Викторовича сейчас. Всегда мешали эти дурацкие веревочки, за которые нельзя заходить. А может, сейчас она просто выходит на новый уровень восприятия искусства? Она снова повернулась к Максиму Викторовичу. Нет, веревочка между ними точно не помешала бы. А еще строго следящая за этой самой веревочкой музейная сотрудница, которая при каждом покушении на ее неприкосновенность строго делала бы внушение. «Девушка, осторожнее!» Перелет занял не так много времени. И слава богу, а то кто знает, к чему могли бы привести эстетические поползновения скромного финансового аналитика. А так, все закончилось вполне пристойно. На этот раз безо всяких там переплетенных рук и ног. У выхода из аэропорта они с Максимом Викторовичем деловито попрощались и сели в разные машины. Командировка осталась в прошлом, а тяга к прекрасному у Катерины на этом не иссякла. На следующее утро она поймала себя на желании надеть вместо скучного офисного костюма что-то более привлекательное. После 10-минутных колебаний у распахнутого шкафа она извлекла новое платье, которое раньше безжалостно браковалось как слишком сексуальное для офиса. Оно было строгое, но элегантное, и самым замечательным образом обтягивало ее фигуру. Ну а что? В конце концов, она женщина, а не бесполое приложение к компьютеру. На работу Катерина летела как на крыльях. Она даже и не подозревала, что так соскучится по офису, всей этой суете. Однако стоило ей подняться на свой этаж, как энтузиазм значительно уменьшился. Судя по всему, коллеги по ней истосковаться не успели. Бухгалтер Танечка, обычно с утра сердитая, а потому торопливо забивающаяся со стаканчиком кофе в свой угол, чтобы никого ненароком не обидеть, сегодня как будто специально поджидала Катерину в коридоре. При ее появлении она демонстративно задрала нос и продефилировала мимо, угрожающе покачиваясь на каблуках и всем своим видом демонстрируя «фи». Стайка девицы за дело продаж, весело щебечущая у кофейного автомата, примолкла, и дамочки с кислыми лицами промаршировали следом за Танечкой. К бандерлогам, кажется, все же айтишники, добавилась тощая девица недостиранного вида, без банданы, но с серьгой в носу. Все трое пили кофе, не отходя от автомата, и перешептывались, стреляя в Катерину любопытными взглядами. Уборщицу она на всякий случай обошла стороной. Та хоть и была, на удивление, одна, но что-то бубнила себе под нос и слишком нервно сжимала в руках швабру. Мало ли что. Нет, так продолжаться не может. Катерина привыкла чувствовать себя в офисе, если не в дружелюбной обстановке, то хотя бы в безопасной. Необходимо немедленно разобраться, чем вызвана эта холодная война. Она решительно шагнула в свою приемную. «Здравствуйте, Катерина Дмитриевна!» Широко улыбнулась Алена, таращась поверх монитора преданными глазами. «Ну вот, хоть верный секретарь рада появлению начальницы». Верный секретарь окинула взглядом ее платье, тщательно уложенные локоны, и ее улыбка стала еще шире и красноречивее. «Здравствуйте, Алена!» Сдержанно кивнула Катерина и заправила за ухо прядку. Теперь весь этот марафет казался ей неуместным. «Скажите, пожалуйста, за время моего отсутствия что-то случилось?» Та набрала полную грудь воздуха, словно перед прыжком в воду, и решительно выдохнула. «Вам про последние отчеты рассказать или...» Она многозначительно замолчала и прищурила глаза, как бы намекая, что все самое интересное спрятано под этим «или». «Думаю, начать нужно со второго», — сдалась Катерина. Алена азартно поёрзала на стуле и начала выкладывать. Оказывается, главной темой обсуждения в отсутствие начальника стала его личная жизнь. Точнее, его с Катериной. Слухи о том, что они жили в одном номере, муссировались во всех отделах. Это обсуждали в кабинетах, у кофейного аппарата, в столовой и даже во время дружеских посиделок в кафе по окончании рабочего дня. Те, кто не мог лично принять живое участие в разговорах, получили свою порцию сплетен по телефону или в соцсетях. Так что теперь больше никто не сомневался, что Катерина и Максим Викторович... «Ну, вы сами понимаете». Алена потупила оживленно блестевшие глаза, не в силах сказать то, что и так витало в воздухе. Катерина понимала, да. Вот только представить, как эта информация преодолела границы раньше, чем они с боссом, не могла. Вообще-то, по всем командировочным документам они жили в разных номерах. «И откуда появились такие бредовые домыслы?» — спросила Катерина, отчаянно надеясь, что все это — плод воспаленной фантазии какой-то обиженной дамочки, положившей глаз на Максима Викторовича. «Случайное совпадение, бывает же». «Из первых рук!» — воскликнула Алена. «Мне рассказала Танечка. А Танечке — девчонки из отдела продаж, а им — ребята из отдела снабжения, а они сами узнали из немецкого офиса. Там все об этом говорят». «Все понятно». Конец провода испорченного телефона уходил прямо на немецкую землю. А там об этом знал только один человек. Этот пакостный Виктор, которому она сама же все и выложила. «Будьте добры, принесите мне кофе», — попросила она Алену и удалилась в свой кабинет. Надо было подумать. Но сосредоточиться ей не дали. Ровно через 2 минуты Алена возникла на пороге, победно таща изрядно помятый стаканчик, явно добытый в потасовке у кофейного автомата. Видимо, Ей так не терпелось узнать подробности отношений ее непосредственной начальницы и самого генерального директора, что она либо отобрала у кого-то тот самый стаканчик, либо пытками и угрозами заставила кофемашину варить напиток быстрее. «Знаете...» Алена как бы случайно вернулась к теме, переливая кофе в чашку и ставя ее на стол. «Тут никто не верил, что такое вообще возможно. Нет, конечно, надеяться ты не запретишь, но Максим Викторович ведь всегда неодобрительно относится к романам на работе, тем более с подчиненными. А тут такое... Как-то же вам удалось?» «Ничего мне не удалось», — строго ответила Катерина. Сказала, как отрезала. «И будьте любезны, перестаньте повторять досужие сплетни и домыслы. У нас с Максимом Викторовичем исключительно деловые отношения. Когда мы не спим, обнявшись, конечно», — подумала она про себя. Слух этого наверняка добавлять не стоило. «Ну да, ну да», — поспешила согласиться Алена. Но ее хитрющие глаза кричали. «Отрицайте, отрицайте, мы вам, конечно, поверим. Угу». «Вот только я хотела уточнить», — не унималась секретарь. «В чисто рабочих, естественно, интересах. А Максим Викторович надолго задержится в Париже?» Катерина замерла на месте. И поразило ее вовсе не то, что рядовой помощнице финансового аналитика, оказывается, необходимо заранее знать о перемещениях генерального директора, а то, что он так быстро собрался в новую командировку, о которой ни слова не... Впрочем, это как раз нормально. С чего бы боссу обсуждать с ней, Катериной, свои планы? Но раз уж он сейчас гуляет по Парижу, ее восхитительного платья он точно не увидит. Увы. «Вы к нему попозже приедете?» — осмелела Алена, приободренная молчанием начальницы. «Разумеется, нет!» Катерина сурово сдвинула брови и уткнулась в экран компьютера. «И давайте приступим, наконец, к работе!» Она закликала мышкой по документам, вызывая их на экран. Алена, поняв, что здесь ей уже не раздобыть свежей порции сведений, послушно кивнула и удалилась, тихонько прикрыв за собой дверь. «Вот и правильно!» Катерина попыталась сосредоточиться на графиках, послушно развернувшихся на мониторе, но ничего не получалось. «Ну, вы сами понимаете», — звучали в ее голове слова Алены. Нет, ничего она не понимала. Ни того, почему ее шеф так скоропостижно отправился в Париж, ни того, почему ей от этого так досадно. Следующие два дня Катерина практически не выходила из своего кабинета. Во-первых, потому что не хотелось слышать злобные шепотки у себя за спиной. А во-вторых, потому что работы было действительно много, и, несмотря на все усилия, меньше не становилось. Наверное, так действовала нервная обстановка в рабочем коллективе. Но теперь на простейшие задачи требовалось гораздо больше времени, чем раньше. То, что неделю назад Катерина делала так же легко, как Белочка щелкала орешки, теперь требовало огромных усилий. Стоило Катерине создать новый документ, как на чистом листе тут же появлялся профиль Максима Викторовича. «Моргнешь?» И вместо него уже белая простыня, на фоне которой бугрилась широкая, чуть загорелая грудь. А на этой самой груди уютно устроилась женская головка. Катерина. Или теперь уже какая-то другая? Кто знает, что там у него в Париже. Приходилось литрами пить кофе и собирать всю волю в кулак. Ну же, мозг, работай! Какие тебе ямочки между ключиц? Какие завитушки волос на висках? Вот, цифры, анализируй! Но победить себя оказалось сложно. Дурацкое воображение снова и снова предлагало к просмотру новые картинки. И они значительно отличались от тех, которые ценители искусства привыкли разглядывать на выставках. К концу рабочей недели Катерина чувствовала себя совершенно измотанной. Работа двигалась крайне медленно. Преследующая ее повсюду анатомия Максима Викторовича превратилась в настоящее наваждение. И в этом точно было что-то сверхъестественное. Да... Теперь уже Катерина была настроена не столь скептически. То, что с ней происходило, явно имело какое-то мистическое объяснение. Может, эта старая ведьма напустила какие-то чары? Кто ее знает? Вдруг она обладает талантом гипнотизера? Как бы то ни было, но в ситуации нужно было немедленно разобраться. Поняв, что самостоятельно выпутаться из этого не сможет, Катерина решила прибегнуть к сторонней помощи. В субботу, проснувшись пораньше, она решила отправиться к Вальдемаре. Раз уж старая ведьма эту кашу заварила, пусть теперь сама и расхлебывает.